Собачьи бои. 11 июня 2008 года. С биологической точки зрения, люди относятся к животному миру, обладая при этом такими важными специфическими особенностями, как членораздельная речь, мышление образами, самосознание и этическое чувство, гипотетически. Мы являемся продуктом тех же самых эволюционных процессов, что дали начало всему живому на планете. Различие между человеком и гориллой внешне может быть очень значительным, иногда. Тем не менее, наши генетические коды совпадают более чем на 95%. И я сильно подозреваю, что в некоторых случаях эта общность еще более велика. Одной из самых выдающихся черт человека является его способность сочувствовать чужому горю и во многих случаях оказывать помощь даже в таких ситуациях, когда под угрозой оказывается собственная безопасность. Такое поведение характерно практически исключительно для человека. Однако, к сожалению, не все люди одинаковы. Встречаются образчики человеческой породы, у которых кора полушарий, это главная и наиболее эволюционировавшая часть головного мозга, не получила должного развития. По-видимому, произошел какой-то сбой на генетическом уровне, и в результате мы имеем экземпляр с проблемами в поведении. Мне хотелось бы поговорить немного о собачьих боях, по причине их жестокости и дикости. Собачьи бои поставлены вне закона практически во всем цивилизованном мире, в том числе потому, что в этой сфере вращается много денег, неконтролируемых налоговыми органами, но также и из-за все возрастающего влияния организаций, борющихся против жестокого обращения с животными. Что касается участников этих боев, то среди них преобладают так называемые бойцовые породы. Это сильные, мощные собаки. К тому же при укусе их челюсти блокируются, намертво впиваясь в добычу, что делает их идеальными для смертельных схваток с другими собаками. Безжалостные тренировки, целью которых является практически доведение животного до безумия, превращают этих собак в слепое орудие добывания денег для своих ненормальных хозяев. Упомянутые тренировки состоят в наращивании физической мощи и одновременно ослаблении эмоционального начала, когда собаку заставляют переживать ситуацию стресса и поражения, а затем дают ей положительный заряд, сталкивая лицом к лицу с животными меньших размеров, которых она вынуждена убивать, либо с более крупной собакой, чтобы она закалялась и училась переносить боль. Специалисты-психологи утверждают, что хозяева бойцовых собак – это, как правило, люди с психопатическими признаками и сильным комплексом неполноценности, заставляющим их проецироваться в своей собаке как сильный и грозный мужчина. В схватке одной собаки с другой оба самца меряются смелостью и силой. Со своей стороны, люди, посещающие собачьи бои, это в основном мужчины, подростки и взрослые, чья любовь к кровавым зрелищам выдает наличие у них различных индивидуальных расстройств. Они приходят на бои, чтобы укрепить свои мужские качества, свою мужественность, пострадавшую в результате какого-нибудь события. Не только собачьи бои, но также коррида, петушиные бои, перетягивание лошадей в чили служат примерами того, как животные используются для жестоких развлечений в целях наживы.